Принятие императорского титула королем при расширении Северогерманского союза было политической потребностью, ибо титул этот в воспоминаниях из времен, когда юридически он значил больше, фактически меньше, нежели теперь, составлял элемент, взывавший к единству и централизации. Я был убежден, что скрепляющее давление на наши правовые институты должно быть тем более длительным, чем сильнее прусский носитель этого давления избегал бы опасного, но присущего германскому прошлому стремления подчеркивать на глазах у других династий превосходство своей собственной. Королю Вильгельму не чужда была подобная склонность, и его сопротивление принятию титула императора — стояла в некоторой связи с потребностью добиться признания превосходства именно своей родовой прусской короны в большей мере, нежели императорского титула. Императорская корона представлялась ему в свете современной должности поручения, авторитет которой оспаривался еще Фридрихом Великим и угнетал великого курфюрста. При одном из первых обсуждений он сказал: «На что мне более высокий ранг?» На что я ему, между прочим, возразил: «Ведь вы, Ваше Величество, не хотите же вечно оставаться средним родом, президиумом здесь, в смысле первенства?» В выражении «президиум» заложена абстракция, между тем в слове «император» большая центробежная сила. И у кронпринца я вначале при благоприятном для нас ходе войны не всегда встречал положительный отклик на мое стремление восстановить императорский титул, который вытекал отнюдь не из прусского династического тщеславия, а лишь из веры в его полезность для содействия национальному единству. Его королевское высочество заимствовал у одного из политических фантазеров, которых он охотно слушал, мысль о том, будто наследство, вновь пробужденное Карлом Великим Римской империи, было несчастьем Германии, чуждую, нездоровую для нации мысль. Как бы доказательно это ни было исторически, столь же непрактична была та гарантия против подобных опасностей, которую советники принца видели в титуле «король германцев». В настоящее время не угрожало никакой опасности, что титул императора, который живет лишь в памяти народа, способствовал бы тому, чтобы силы Германии оказались чуждыми собственным интересам и стали бы служить трансальпийскому честолюбию вплоть до Апулии. Трансальпийский, то есть находящийся по другую сторону Альп, итальянский. Апулия – область Южной Италии. Пожелание принца, которое он высказал мне, вытекало из ошибочного представления, но было по сложившемуся у меня впечатлению вполне серьезным и деловым, и от меня ждали, чтобы было приступлено к его осуществлению. Мое возражение относительно сосуществования в таком случае королей Баварии, Саксонии, Вюртемберга с намеченным королем в Германии или королем германцев привело к моему изумлению к дальнейшему выводу, что названные династии должны перестать носить королевский титул и снова принять герцогский. Я высказал убеждение, что добровольно они не согласились бы на это. Если же применить силу, то это не забылось бы на протяжении столетий и посеяло бы недоверие и ненависть. В дневнике Гефкина есть намек, что мы не знали нашей силы. Применение этой силы в тогдашних условиях стало бы слабостью будущего Германии.